Miami Austin, man. Look, what a tick was that? The same machine at Quebec has something in CPN. Jagger, Jagger, is it that? The heavy incident on the Lemonant in the Cine. Класс! Эй, малой лах! Как ты с ним? Эсэнэнэнэ! Та-дам! Максэ! Сыска машина воды! Шалай! Не умно, вроде, да, инструкция, ты стукуда. Сы стакана вода. Аж как рыбы с малой лах! Лайкен башта? Яхше! Кукарлоек! Кышет гуза кыш! Наксе! Сасукен балесине! Монта наксе еде! Наксе есен десе! Той пошлака! По машина юге! Помнит бу! Полосе снега кота! Сама на небе! Шулай! Этап! Един бенде! И шула ден умай, лбазе данга нам десе мане! Аллах! Выкай билети мне. Да ладно, Аллах так хвилин меня. Мина, ты гуляйте, Лак, Лак. Yeah.